Послесловие. Я писал эту книгу с огромной скоростью. Мне почему-то было всегда страшно опоздать. На протяжении многих лет я выступал перед сотнями тысяч слушателей. Однажды я получил письмо от немолодой женщины из Краснодара. Письмо было полно такой энергии и любви, что оно воспринималось как ток высокого напряжения. Я встречал ее на своих концертах в Краснодаре в течение многих лет. Каждый раз я получал от нее подарки. Подарки изысканные, не купленные в магазине. Последний подарок — записная книжка, где вместо обложки — гобелен, сделанный ею с высочайшим вкусом. Все, что она дарила, создавала она сама. Но вершиной всего было письмо. Вот фрагмент из него. Если каждый человек, который встретил и полюбил вас, передаст вам часть своей энергии и любви, то у вас хватит энергии на несколько поколений. Если вам будет трудно, представьте себе огромное пространство, где собрались все те люди, которым вы открыли великий мир искусства, и каждый из них улыбается вам, отправляя вам частичку себя. Вы даже себе не представляете, как нас много». Но была в письме и просьба. «Только, пожалуйста, запишите все, о чем вы много лет рассказываете. Это очень важно для тех, кому не доведется встретиться с вами в этой жизни. Передать ваши мысли никто, кроме вас, так не сможет». Я ответил этой женщине большим письмом благодарностью и твердым обещанием написать книги, о которых она говорила. Никогда не прощу себе, что я не ответил в тот же день. Я отправил письмо через неделю. Я опоздал. Оказывается, эта замечательная старушка знала, что жить ей осталось несколько дней. Это было письмо прощания. Как знать, быть может, она рассчитывала успеть получить ответ. Но я опоздал. Ровно на неделю. Такие вещи остаются в памяти навсегда. Я в долгу перед ней. Я в долгу перед тысячами людей, на чьи письма не ответил. Не потому, что не хотел. Я чисто физически не смог бы этого сделать. Я отвечал только на те письма, на которые невозможно было не ответить. Но я никогда не смогу оправдаться перед остальными, разве что частично написав мои книги. Но когда я приезжаю в свои любимые города, где выступал много лет назад, то понимаю, сколь многое изменилось. Раньше в России существовала некая идеальность мышления. Люди знали, что ни у одного обыкновенного человека нет никаких шансов разбогатеть материально, разве что приступив закон. Да и нечего было купить, не приступив закона. И сформировались целые поколения людей, для которых материальные ценности отступили на самый дальний план. На их месте существовали ценности духовные. Для таких людей добыть книгу стихов Пастернака было равносильно тому, что для приступивших закон купить машину. А как было возможно учителю или врачу купить автомобиль, если он стоил десятилетний доход учителя и врача? Правда, если 10 лет не питаться. Праздником был поход в филармонию, в театр, общение с друзьями. За эти годы произошли изменения такого масштаба, что их трудно даже описать. Мне больно осознавать, что эти изменения стали причиной разрушения духовности. В Швеции я много говорю о русской культуре, о русской интеллигенции. Но когда в гости ко мне приходят шведы и просят показать немного из русского телевидения, то я вынужден лгать. Я говорю, что у меня сгорел спутник. Ибо знаю, что если я включу русские программы, то по одной из них будет нечеловечески бездарная попса, по другой — юмор ниже пояса, или наоборот. Там, где была попса, появится юмор ниже пояса. Его же сменит нечеловечески бездарная попса. Если же нет, то попадется какая-нибудь из рулеток. Вероятность нарваться на подлинную передачу, хоть как-то напоминающую о духовности, почти очень невелика. Я никогда не забуду, как перебирал программы. По русской — попса, по первому шведскому каналу передачи о Чайковском. По другой — русская рулетка, по второй — общегосударственное шведское интервью с Бергманом. Про третьей русская очередная мыльная опера, по французской передача об импрессионизме, по польской трансляции с конкурса Шопена, по четвертой русской грязные окна, где рассказывают о мужике, который пьет мочу и закусывает, сами понимаете, чем. Но окончательно добило меня то, что по главному немецкому каналу шла роскошная передача о Достоевском. Представляете себе контраст между нецензурными речами окон и немецким восторгом перед заветом гениального русского писателя? Вы скажете, есть в России канал «Культура». Те, кто испытывает потребность в альтернативном телевидении, может смотреть только его, согласен. Но вы, наверное, заметили, что я сравнивал общегосударственные каналы России с общегосударственными каналами Польши, Швеции, Германии и Франции. Там нет попсы, там нет рулеток. Это значит, что главные каналы этих стран связаны с главными ценностями этих стран. Канал же «Культура» беден, как церковная мышь. Это чувствуется сразу. К тому же у канала должна быть статистика. Если спросить у них о подлинном проценте их постоянных зрителей, то после того, как они назовут этот процент, мне кажется, их закроют. Почему меня так волнует вопрос о количестве рулеток и попсы? Да потому что культура и духовность — единственное, что отличало когда-то Россию от других стран. Мы не случайно смешим весь цивилизованный мир своими автомобилями и телевизорами, компьютерами и стереосистемами. Наш народ был рожден для другого, для духовного творчества. Не случайно именно духовность экспортировали мы на весь мир в течение всего 19-го столетия. Единственное, что мы сегодня в состоянии экспортировать, это тату. Здесь мы на некоторое время утерли нос всей мировой попсе, правда, ненадолго. Порадовавшись некоторое время русской открытости, Запад забыл о них. Надо продолжать совершенствовать производство нормальных автомобилей, компьютеров и телевизоров, а русских больше хвалить за приобщение к западным ценностям. Да вот только беда. Эти русские по-прежнему очень следят за тем, чтобы елочки вокруг президента вошли в телевизионные кадры симметрично. Ну уж тут ничего не поделаешь. Они большей частью принадлежат Азии, а не Европе. От Европы у них тату, а от Азии симметричные елочки. Машины западные, а мигалки на них азиатские. Ибо кому в Европе придет в голову остановить хотя бы на мгновение жизнь, когда едет обыкновенный европейский демократически избранный президент? Это же не великий могол внутреннего храма, и не царь финский, и прочее, прочее, прочее. Просто президент, то есть один из нас, нами избранный. И значит, не мы ему дорогу должны уступать, а он нам. Ибо наша бесперебойность — залог его успешного президентства, а то ведь переизбрать можем. Знаменитый миф о безальтернативности президентов — они из Азии, ибо жизнь там безальтернативна. И вообще, когда я слышу про безальтернативность президентов, то мне становится очень обидно за целые народы, а иногда и страшно. Неужели вся альтернатива действующим президентам лежит в виде костей человеческих в районе вечной мерзлоты? Тогда конец. Когда я смотрю по телевизору интеллектуальные игры, то поражаюсь полнейшей беспомощности игроков, как только речь заходит об искусстве. Книга создана как один из вариантов духовного мышления. Она написана в стиле и духе мышления русской интеллигенции. И задача — напомнить о тех великих сокровищах, которые наполняли душу лучших представителей русского народа. Для того, чтобы поверить, что это было так, читайте побольше из России XIX века. И не только книги великих писателей, а и газеты, журналы того времени. Почитайте обычную почтовую переписку нормальных русских людей XIX века. То есть гении, представители русской культуры, которые достигли космических высот, возникли не на пустом месте. Они лишь вершина той пирамиды, того образования, той нормативной речи, того уровня мышления, который был характерен для нормального русского человека, обучавшегося в нормальной русской гимназии. То, что писатель-сатирик Салтыков-Щедрин был губернатором, а «Совесть России», по выражению Герцена, писатель Иван Иванович Ложечников, вице-губернатором, вам о чем-нибудь говорит? То, что великий русский поэт Федор Тютчев был крупным чиновником-дипломатом, а другой гений русской поэзии Державин, секретарем Екатерины Великой, для вас ничего не значит? А то, что поэту Александру Пушкину его императорское величество поручил составить записку о народном образовании, забыли или не проходили? А то, что русские композиторы Кюи, генерал, Бородин, профессор, Римский-Корсаков, адмирал русского флота и профессор Петербургской консерватории, Стасов, действительный статский советник, и многие другие гении культуры были русскими, военными и статскими чиновниками, вас не удивляет? То, что Россия доверяла бразды правления поэтам, литераторам, композиторам, идет от безальтернативности? Нет. В этом-то и заключалась грандиозная культура нашей с вами страны. Автор этой книги не похож на Скрябина. Я не собираюсь этой маленькой книжечкой спасти страну. Я мечтаю своими книгами внести хотя бы небольшой вклад в определенную сферу. Цель, которую я хочу достигнуть моей предыдущей книгой, «Тайны гениев» и этой, поднять планку отношений всякого нормального человека к культуре, чтобы урок музыки не заменялся уроком математики, ибо это приведет к неравномерному развитию долей мозга. Ленин был гениальным логиком, но никудышным человеком с точки зрения морали, этики. Что из этого получилось? Это и есть результат замены урока музыки уроком математики. Чтоб не гладить по головке, а бить, прямая речь Ленина. Добились того или до того, что в определенных районах страны невозможно ходить, наступаешь на кости человеческие. Добились того, что у нас президентом, как падишахам, нет альтернативы. Книга пытается убедить в том, что уроки искусства, как самые главные, а музыки, как вершины всех искусств, значит, наиглавнейшие, позволят избежать в дальнейшем повторения пройденного в реальном житии. Если какие-нибудь учителя мне поверят, то будет легче в рамках одной школы. Если книге поверит один чиновник, то будет легче в одном регионе. А если вдруг мне поверят тысячи учителей, директоров, чиновников, то, кто знает, может быть, книга сыграет чуть большую роль, чем я полагаю сегодня, когда пишу это послесловие. Конец книги. Апрель 2015 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.